Глава 15. «Вот, это твой пропуск», — протягивает мне карточку, сообщает Кемаль. «Я не хожу на деловые встречи один. При мне всегда помощник. Юрист или еще кто-нибудь из компании. Сегодня тебе предстоит примерить новую роль. Так, я, значит, Мелик Ускан, твой личный секретарь и делопроизводитель. Звучит очень презентабельно». С улыбкой заключила я, сжимая в ладони заветный документ. Да, на самом деле я был бы рад заключить проект с господином Кылыч. Нам действительно необходимо открыть новый офисный центр. Я расплылась в улыбке, моя идея была великолепна. Если повезет, то это дело с уровня под прикрытием перерастет в нечто более значимое, спешила поддержка от меня в сторону Кемаля. Нам повезло, что мы спохватились именно сейчас. Еще бы день, и господин Керем вернулся бы в Швейцарию. Насколько мне стало известно, он практически живет там. В Турцию он привез договор с Россией. Это была сказочная удача. «Именно поэтому у вас не будет права на ошибку», включилась в разговор Мерьем, указывая нам на часы. «Пора собираться». По наставлению подруги, мы накануне прошлись по магазинам и приобрели деловой стиль одежды. Так, облачившись в невероятно женственную черную юбку, карандаш, ниже колена, в комплекте с молочной рубашкой, я выглядела сногсшибательно. Красивые туфли на каблуке и прическа только усилили этот эффект. «Он потеряет дар речи, когда увидит тебя и влюбится вновь», — восторгалась Мерьем, кружа вокруг меня. «Ты как статуэтка, вся такая точеная, невозможно не влюбиться!» Слова Мерьем подбадривали меня и поднимали уверенность. Только я не преследовала этой цели. На мне было обручальное кольцо. В отеле, когда я крайний раз встретила Керема, я выглядела, мягко говоря, не очень. Тогда я была сломлена, разбита изнутри. Сейчас же... Все обстояло иначе. Я просто хотела своим внешним видом показать свою силу и стойкость. Во мне горит пламя и делает меня сильнее. «Еще раз обговорим», — начала Мерьем. «Вы приезжаете в бизнес-центр господина Керема по вопросу возможного сотрудничества. Держитесь прямо и уверенно. Ты действительно сейчас исполняешь роль представителя одной из самых перспективных компаний. Тебе нечего бояться, пусть боятся тебя». Как же я люблю эту девушку. Она верит в меня больше, чем я сама. Настоящая сестра, о которой я всегда мечтала. Старайся не терять Кемаля из виду. Держись его, вы работаете вместе. Самое страшное — это остаться с Керемом и попытаться ему что-либо объяснить. Я уже представляю, как он будет испуган, а затем раздражен. «Все будет хорошо, пока Кемаль ведет переговоры с его представителями. Ты, наконец-то, разрешишь все свои дела. Я просто в восторге от того, что придумала». Суровые времена заставляют нас думать критично и идти ва-банк, подытожила я, направляясь к выходу. «Я верю в тебя», — проводила меня словами Мерьем. Я не успела моргнуть и глазом, как автомобиль Кемаля остановился перед бизнес-центром, в котором сосредоточился огромный строительный бизнес. Именно здесь вершил свои баснословные сделки Керем. Я невольно сглотнула слюну, попадая под впечатление от величественного здания. Его архитектурный дизайн привлекает взгляды проходящих мимо, заставляет каждого замедлить шаг и полюбоваться его красотой. Стеклянные стены и блестящие металлические элементы придают бизнес-центру современный и роскошный вид. Каждая деталь здания продуманная до последнего миллиметра, чтобы создать гармоничное и привлекательное впечатление. Все вокруг дышало состоятельностью и роскошью. «Выглядит впечатляюще», — невольно проронила я, следуя за Кемалем, который уверенной походкой направлялся внутрь. Внутри бизнес-центра царила атмосфера комфорта и функциональности. Широкие холлы с высокими потолками встречают авантюристов и предпринимателей, жаждущих успеха. Мягкие кожаные кресла создают уютные уголки для отдыха и неформальных встреч. Мраморные полы и стены придают особый шик и роскошь, а широкие окна позволяют естественному свету заполнять комнаты, создавая атмосферу света и простора. Ежедневные деловые встречи проходят в элегантно обставленных переговорных комнатах, где каждая деталь создана для повышения комфорта и продуктивности. Как тряслись мои коленки! Я до последнего думала, что наш план треснет, когда попросят мои документы. Благо, пропуска, который мы подготовили заранее, было достаточно. Пока мы ехали в лифте, Кемаль рассказал, что на последнем этаже бизнес-центра расположена просторная терраса с захватывающим видом на городской пейзаж. Вечером здесь можно насладиться потрясающим закатом, а сопровождающие вечеринки и мероприятия станут незабываемыми благодаря просторному панорамному виду и атмосфере истинного удовольствия. Вот это я понимаю настоящая роскошь. Все для комфорта сотрудников, бизнес-партнеров и просто посетителей. Бизнес-центр, принадлежащий Керему и его семье, показался мне не просто зданием, а олицетворением престижа, успеха и возможностей. Описание его красоты и функциональности может не передать всего масштаба и великолепия, которые можно почувствовать только на собственной шкуре. «Вас ждут в переговорной», — указали нам на дверь. «Господин Керем скоро подойдет». «Отлично, нам не придется ставить его в неловкое положение». Я радовалась. «Я иду в переговорную, а ты должна оказаться в его кабинете. Уже представила, как?» — спросил Кемаль, заранее зная, что я готова на сумасшедшие поступки ради достижения своей цели. — Идти напролом, — развела я руками. — Тогда начинаем, не подведи. После этих слов Кемаль скрылся в переговорной, а я вернулась обратно в приемную Керема. — Девушка, вы что-нибудь забыли? — не поняла моего возвращения секретарь. В ее голосе звучали нотки раздражения. «Мне нужно к господину Керему», — бесцеремонно заявила я, шагая в сторону заветной двери. «Нельзя, господин сам подойдет в переговорную. В кабинет можно только по записи в определенные дни», — взвилась она, подпрыгнув на месте. Пропустив эти слова мимо ушей, я в один миг оказалась у двери и с силой потянула ее на себя. Визг секретарши надо было слышать, но уже поздно. Я сделала свое дело. Я оказалась внутри. Захлопнув дверь за собой, я уверенно подняла голову навстречу неизвестности. И первое, что поразило меня, так это непонимающий взгляд Керема. Внутри меня все оборвалось.